Спи, умирай, баю-бай. Дом престарелых и инвалидов, в котором работал Андрей, располагался в поселке Урицкое, следующая за сортировкой, остановкой электрички Заводск, Рок-Болотный. Поначалу в дороге Андрей пытался читать. Книги он выбирал, открывая на середине и пробегая глазами по двум-трем абзацам. Ему не так важно было, о чем книга, лишь бы автор писал короткими предложениями, безо всяких заунывных длиннот, как у Льва Толстого, которого он ненавидел со школы. Отрывок в продуп учили наизусть. Да, вот это предложение, в котором уже есть и двоеточие, и тире, и скобки, показалось бы ему отвратительным. Андрей любил краткость. Четкие рубленные фразы. Простоту. Мысли-выстрелы, а не мысли-пытки. Мама, проучившаяся 2 года в медицинском институте, бросила учебу из-за того, что вышла замуж, забеременела. А потом и ты родился. А потом переезд, а потом другой. Какая учеба? Все забылось. И работать надо было. Я полы мыла в поликлинике, в школе. Потом Ленку родила. Но об учебе в медицинском мама все-таки рассказывала. Смешное и гадкое. Когда мы анатомию сдавали, думаешь, как надо было отвечать? Вытаскиваешь билет, идешь готовиться, а в ванне огромной в специальном растворе органы человеческие. Вылавливаешь тот, что тебе нужен, берешь в руки и рассказываешь, как он устроен. Запах стоит такой, тошнотворный. А мне попался кишечник. Представляешь, я его тяну-тяну из этой ванны, а он не кончается. Мама смеялась. Смеялся и Андрей. Тогда, когда он был младше, мама часто рассказывала веселые истории. Смеялась хорошо, легко, хотя денег тогда не было совсем, а смеялась. Всякий раз, когда Андрей читал длинные предложения, все эти дипричастно сложно сочиненные конструкции, или как их там, ему представлялось, как будто он медленно тянет длинные-длинные кишки, а они все никак не заканчиваются. Поэтому он искал, что покороче. Но иногда он замечал, что в коротких предложениях есть другой подвох. Между двумя чужими фразами настойчиво стремилась пролезть его собственная мысль, как опаздывающий пассажир проскакивает в двери электрички, которые его едва не придавили. Мысли эти часто увлекали и отвлекали от содержания книги, приводили черт знает куда, того и гляди, проедешь нужную остановку. Тогда Андрей стал слушать музыку. Слушал он ее и на работе, пока перестилал постели, мыл полы, убирался в комнатах. Его не слишком нагружали. Любаня, самая бойкая санитарка, которая им вовсю командовала, хотя и не имела на то никаких прав, любила говорить, что он тут скорее обуза, чем помощник, и они отлично управились бы без него. Убираясь, он нарочно старался возиться подольше в тех местах, где никого не было, и никто не стоял над душой. Иногда он ловил себя на том, что стоит и тупо смотрит, как медленно сохнет только что вымытый им пол. Это затягивало в пучины, где мысль теряла очертания, превращаясь в нечто темное и бесформенное. «Андрей, ты где? Что, еще моешь? Иди скоренько сюда, кровать надо перенести!» — кричала Любаня, и он, спохватившись, шел на ее зов. Андрей никогда не прогуливал физру, занимался на турнике и вообще считался крепким парнем, но первое время к концу смены у него болела спина и отваливались руки. Вспоминалось, как в школе учителя требовали переворачивать стулья в конце уроков. «Вам это не трудно, а уборщице в одиночку перевернуть 30 стульев?» «Да, теперь понятно». У Любани было 2 любимые темы для разговора – увлечение всех и вся в пьянстве и обсуждение всеобщей бесполезности. С точки зрения Любани, пили все – от директора до ее коллег-санитарок. «Позвонила с утра, сказала, что не выйдет. Болеет». «Ну как болеет? Похмеляется, конечно. Ну и пусть не приходит. Толку от нее», — говорила Любани то про одну, то про другую. «Директор у себя заперся. С утра квасит. Нос его видел? О, и у тебя такой будет, если будешь только пить. Ну пусть. Все равно толку от него». «А ты еще что ж, на 2-м этаже не помыл пол? Толку от тебя. Иди давай. Домоешь и можешь идти домой. Успеешь, пока магазины открыты, если выпить хочешь». «Я не пью». Она его, конечно же, не слушала. Андрей знал, что Любаня презирала всех, но ему часто казалось, что именно его она презирает особенно, из-за того, что он в самом начале повелся на ее шутку. В его первую смену Любаня выдала ему огромный черный мусорный мешок, сказав: «Это на случай, если помрет кто. Запакуешь, потом меня кликнешь, и мы в морг увезем». Андрей взял мешок у нее из рук и замер, выпучив глаза. Так и стоял столбом, пока Любаня не расхохоталась. «Для мусора мешок, дурак ты малолетний! Иди из всех мусорок в мешок мусор вытряхни, а потом выкинь». Андрей сам не ожидал, что у него как камень с души свалится. А Любаня все хохотала, булькающе так, как мультяшная лягушка. И лицо у нее было чем-то похоже на лягушачье. Безбровое, гладкое, глаза на выкате. Она стояла и смеялась над ним, и ему было немного стыдно за то, что повелся на эту шутку. Но все-таки как хорошо, что это только шутка. Никаких покойников в мешки паковать не надо. Сама Любаня относилась к покойникам с любовью. Они не казались ей бесполезными, как живые. Наверное, потому, что не могли употреблять спиртное. Дед тут один был, все время где-то раздобывал. Вечно ходил тепленький, косился так хитро, типа не найдешь ты мою нычку. А мне что, мне плевать. Ничего, потом остыл. Навсегда. А нычку его нашли, когда кровати переставляли. В стене кирпич можно было вынуть. Здание это старое. Как и деды наши. Хо-хо-хо. Пациентов она всегда называла только так – деды. Хотя были среди них, конечно, и бабки. Самими дедами Андрей особенно не интересовался. Иногда перекидывался с кем-то парой слов, но никогда не запоминал, что ему говорили. Старики тут жили в основном тихие, правда, многие были вне разума, терялись, выйдя из своей палаты, или несли околесицу. Некоторые не говорили. Многие были парализованы, с такими хватало мороки – предотвратить появление пролежней, сменить белье, вынести утку. У двух неподъемных бабуль стояли мочевые катетеры, так что фактически нужно было просто нажать кнопку, чтобы слить мочу в утку. Но это все не такие уж сложные вещи. Андрей довольно быстро это освоил, хотя делал чисто механически и все-таки предпочел бы не делать вовсе. Из всех дедов цеплял внимание Андрея только один старик, который любил сидеть в коридоре возле окна. Обычный дед, еще довольно крепкий и несгорбленный, с белыми вьющимися волосами и внезапно черными, как смоль, бровями и усами. Этим своим обликом он и запомнился Андрею, а еще молчанием и тяжелым, прибивающим к земле взглядом. Большинство дедов можно было игнорировать. Они есть, и в то же время их нет. Даже если они что-то говорили, о чем-то спрашивали, это все можно было легко перекрыть музыкой в наушниках. А этот дед молчал, но перестать ощущать его присутствие не удавалось. Оно не замолкало ни на секунду, и работать, находясь в зоне его звучания, было нестерпимо. Как в школе писать контрольную, когда учитель стоит над тобой и смотрит через плечо в тетрадку. Деда этого про себя Андрей называл Виссарионыч. Ни разу за все время Андрей не решился попросить его встать, чтоб он мог помыть пол под его стулом. Пусть сидит, ну его, черт с ним с полом. Иногда старики умирали. Тела умерших переносили вначале в специальную комнатку на первом этаже, а потом увозили в морг. Любаня эту комнатку очень любила, сама там прибиралась. А сразу после Нового года торжественно сменила на двери мертвяцкой, как ее называли, календарь. Как будто это то самое место, где важно знать, на какой день недели выпадает твой день рождения в Новом году. «Деды помирать не шибко хотят», — говорила Любаня. «Хорошо им тут. Уход есть, еда есть. Дома-то не все это видали. Вот и живут, тянут, тянут. А некоторые и дурачка валяют. Хва-хва-хва. Помрут и обратно. Заходишь в палату, а там сидит такая. А она у тебя в мертвяцкой уже. А тут сидит. Хва-хва-хва. Ну ты и скажешь. Не дури, ты ж мертвая. И свои дела делаешь. Смотришь потом. И нет ее. Услышала, значит. Упокоилась. Такие они, деды». Андрей только пожимал плечами в ответ на эти разговоры. Сам он не верил в призраков, а точнее, если они и были, то волновали его ничуть не больше, чем живые. Он задал Любане вопрос, не касающийся своих прямых обязанностей, только однажды. «А почему я так редко вижу тут их родственников? Они не в мои смены приходят?» Любаня засмеялась. «Приходят, скажешь же, кому оно надо? Хва-хва-хва». «И даже к этому бровастому деду не приходит никто». Любаня покачала головой. «Сдали и забыли. У деда квартирка была в городе, в хорошем доме. Там уже внуки живут. А дед тут. Он же не говорит совсем, не читает. Из разума выжил. Зачем к нему ехать?» Андрей не согласился с ней. Тяжелый взгляд деда был очень даже осмысленным, и если тот ничего не говорил, так наверняка потому, что не хотел. Но после этого вопроса ему стало казаться, что дед смотрит на него еще тяжелее, как будто прознал о его интересе и рассердился. Теперь Андрей старался совсем не смотреть в его сторону. Да и вовсе не мыть в том углу, если дед занимал место у окна. А потом старик перестал там сидеть, и Любаня сказала, что он помер, так же молча, как жил до этого, не оставив в доме презрения ни одного своего слова, хотя прожил здесь почти 3 года. Андрей привык к этому месту, но все-таки с нетерпением ждал окончания службы. Он почти не тратил заработанных денег, хотел купить себе подарок, поехать в Питер, погулять от души, а дальше восстановиться в универе, взяться за ум, получить корочку, жить как все. Когда Андрей написал заявление об уходе, Любаня сказала ему: «И как я без тебя? Хва-хва-хва. Иди, черт с тобой, не пей только много на радостях». «Не буду», — пообещал он и ушел навсегда, вздохнув легко и спокойно. Но когда в поезде до Питера он спал, укутавшись в одеяло, на нижней полке, ему приснилось, что он снова на работе, моет полы на 3-м этаже. Моет, моет и моет, а этаж все не заканчивается. И тут он поднимает глаза и видит перед собой старика, белоголового, с черными бровями и усами. «Ты же умер, Виссарионыч», — говорит ему Андрей, потому что не выдерживает его взгляда. давящего с утроенной силой. «Нет, это ты умер», — произносит старик с той интонацией, с какой дети отвечают на любое обзывательство. «Ты дурак. Нет, это ты дурак». И хохочет, широко открыв рот, в котором один зуб золотой, а все остальные бурые от старости и курения. Андрей проснулся под стук колес, завертелся на жесткой полке, забегал с просонья мыслями, пытаясь понять, где он и как он тут оказался. И вдруг ему стало ясно, что если у него и есть цель в жизни, то это никогда не оказаться в старости таким, как все эти деды, одиноким, заброшенным и никому не нужным. А еще он понял, что к черту его прежняя учеба, восстанавливаться он не будет. Прокантовавшись около месяца в Питере, он вернулся в Заводск с твердым намерением посвятить жизнь медицине. Он представлял, что будет тянуть бесконечные кишки из огромной ванны, и это его почему-то не пугало.